«Откуда вы узнали?» — ахнул удивившись писатель Кукушкин. «Действительно, так и есть у меня». «Штука нехитрая. Младенец догадается. Теперь это, брат Кукушкин, уже не читается. Ау! Ищи, брат Кукушкин, новых путей». Писатель Кукушкин с отчаянием в глазах почесал затылок и огляделся. «А где тут у вас корзина?» «Вот она», — указал издатель. Писатель Кукушкин бросил свою рукопись в корзину, вытер носовым платком мокрое лицо и лаконично спросил: «О чем нужно?» «Первее всего, теперь читается естествознание и исторические книги. Пиши, брат Кукушкин, что-нибудь там о боярах, о жизни мух разных. А аванс дадите?» «Под боярина дам, под муху дам, а под упругие бедра не дам. И под все завертелось не дам!» «Давайте под муху», — вздохнул писатель Кукушкин. Через неделю издатель Залежалов получил две рукописи. Были они такие. Первое. Боярская проруха. Боярышня Лидия, сидя в своем тереме старинной архитектуры, решила ложиться спать. Сняв с высокой волнующейся груди кокошник, она стала стягивать с красивой полной ноги сарафан, но в это время распахнулась старинная дверь, и вошел молодой князь Курбский. Затуманенным взором молча смотрел он на высокую, волнующуюся грудь девушки и ее упругие выпуклые бедра. «Ой ты, гой еси!» — воскликнул он на старинном языке того времени. «Ой ты, гой еси! И спалать тебе, добрый молодец!» — воскликнула боярышня, падая князю на грудь. «И все заверте!» Вторая. Мухи и их привычки. Очерки из жизни насекомых. Небольшая стройная муха с высокой грудью и упругими бедрами ползла по откосу запыленного окна. Звали ее по-мушиному Лидия. Из-за угла вылетела большая черная муха, села против первой и с еле сдерживаемым порывом страсти стала потирать над головой стройными мускулистыми лапками. Высокая волнующаяся грудь Лидии ударила в голову черной мухи чем-то пьянящим. Простерши лапки, она крепко прижала Лидию к своей груди и все завертела.